и вернулась расстроенная, конечно. И по своему обыкновению ничего не желает рассказывать. Вы когда-нибудь видели такую женщину, которая лучшей подруге ничего не рассказывает? Так вы ничего больше и не узнали, так и не узнала. А весь вечер приставала. Интересно все же, Верке чья-то жена сцену закатывает. На следующий день я сижу за столиком в кафе и с нетерпением поглядываю на часы. Что за причуды назначать деловые свидания в кафе? А впрочем, почему бы и нет? К себе в отдел приглашать эту женщину мне не хотелось. Еще меньше желания у меня было идти к ней домой, так что, пожалуй, встреча в кафе не такая уж плохая идея. Ну вот, наконец, появляется знакомая статная фигура. Сквозь стеклянную дверь я вижу, как Елизавета Михайловна скидывает у гардероба пушистую шубку и оказывается в строгом темном платье с замысловатым кулоном из черненого серебра на груди. Около зеркала она поправляет двумя руками пышную прическу и спокойно, с достоинством, проходит в небольшой зал, оглядывает его и направляется в мою сторону. Я встаю, подвигаю ей стул и заказываю кофе и пирожное. «Извините, Елизавета Михайловна, — говорю я, — что вынужден был вас побеспокоить, пожалуйста, и за выбранное место для встречи. Но хотелось это лучше, чем если бы вы пришли ко мне домой», — сухо перебивает она меня. Вот и я так подумал. А дело в следующем. Открылись новые обстоятельства, которые требуют уточнений. На узком бледном лице ее ничего не отражается. Удивительно флегматичная особа. «Пожалуйста», — вяло говорит она, — «если чем-нибудь могу вам быть полезна». «Я хочу предупредить вас», — продолжаю я, — «на всякий случай. Все, что вы мне сейчас скажете, автоматически становится нашей профессиональной тайной, и никто об этом не узнает. В этом мы напоминаем врачей». «Я не собираюсь открывать вам никаких тайн», — пожимает плечами Елизавета Михайловна. «Как знать, чего коснется наш разговор», — возражаю я. «Теперь второе. За это вы меня тоже заранее извините. Я прошу вас быть со мной правдивой. Лучше вообще не отвечайте. Ведь мы все вынуждены будем проверить, как вы понимаете. И может получиться конфуз». «Второе ваше предложение тем более излишне», — холодно говорит Елизавета Михайловна. «Тем лучше», — киваю я. «А спросить мне вас хотелось бы о двух обстоятельствах. Они, как вы, наверное, догадываетесь, касаются Веры Топилиной. Мы продолжаем расследовать причину ее смерти. Для этого нам надо все о ней знать. Так вот, первый мой вопрос, очевидно, весьма деликатный. Поэтому прошу вас помнить мое первое предупреждение. Речь идет о вашем телефонном звонке Вере. Месяца три тому назад. Я могу вам напомнить только то, что отвечала вам Вера. Откуда я могу знать, где он? Вы же видите, я дома. Выясняйте на здоровье, оставьте меня в покое. Ваше имя она назвала в самом начале разговора». По мере того, как я говорю, бледное лицо Елизаветы Михайловны заметно розовеет. «К судьбе Веры этот разговор отношения не имеет», — сдержанно замечает она. «Значит, вы вспомнили этот разговор? Поверьте, мне так же неприятно спрашивать вас о нем, как вам отвечать. Но я вам скажу кое-что о судьбе Веры. Дело в том, что сейчас уже можно считать твердо установленным, она покончила с собой». Елизавета Михайловна в испуге всплескивает руками. «Не может быть! Ведь Станислав Христофорович...» «Да, он тоже считает, что этого не может быть, и очень хочет, чтобы этого не было, даже убеждал меня. Вы, наверное, помните? Очень настойчиво убеждал». «Помню». Она опускает глаза. «Стынет кофе, не тронуто пирожное. Слишком крутой, напряженный и трудный разговор сразу возникает у нас. Станислав Христофорович, продолжаю я, если помните, говорил, молодая, в общем, здоровая, психически нормальная девушка не может покончить с собой. Да и особых неприятностей у нее, по его словам, не было. Помните?» «Да». «И все-таки ж это случилось. А Вера была действительно молодой, в общем, здоровой и психически нормальной. Но вот неприятности у нее, видимо, были. И немалые, надо полагать». Елизавета Михайловна молчит, низко опустив голову. Я вижу только ее мраморный лоб в еле заметной сетке морщинок и пышные с легкой проседью волосы.